Антиось. Но нерешенным остался главный вопрос: зачем история воцарения Арагорна включена в роман об уничтожении кольца всевластия? Оно призвано сковать всех черной волей, говорит о кольце Гэндальф. Уже по своему виду кольцо, как предмет, противоположно оси, дыра, а не вертикаль. Кольцо для Толкина – это антиось, и кольцо Саурона не самое ужасное из описанных им. Как Саурон только слуга древнего врага, так и его кольцо несравнимо менее опасно, чем кольцо Моргота. Поскольку широким кругам русских читателей понятие кольца Моргота незнакомо, я приведу достаточно большую цитату. Мелькар раз за разом воплощал себя как Моргот. Он делал это для того, чтобы властвовать над Хроа, плотью, то есть физической материей Арды. Он пытался отождествить себя с ней. Нечто подобное, но более рискованное, предполагал сделать Саурон посредством колец. Поэтому везде, за исключением благого края, во всей материи, так или иначе, присутствовало мелькаровское начало, и все, что имело тело, порожденное плотью Арды, содержало в себе устремление к Мелькару, большее или меньшее. Никто, воплотившись, не мог быть полностью свободен от этого, и его тело давлело над духом. Но так Моргот утратил или разменял, или преобразовал наибольшую часть своей изначальной айнурской силы, своего разума и своего духа, мертвой хваткой держа физический мир. Поэтому он должен был быть повержен и именно физической силой, а наиболее вероятным следствием любых столкновений с ним, победных или нет, должны были стать гигантские разрушения материального мира. В этом главное объяснение постоянного нежелания Валар вступать в открытую борьбу с Морготом. Для Манвы было гораздо труднее разрешить свои задачи, чем для Гэндальфа. Могущество Саурона неизмеримо меньшее, было сконцентрировано, огромное могущество Моргота было рассеяно. Все Средиземье было кольцом Моргота, хотя в свое время его внимание было в основном сосредоточено на северо-западе. Война против него, пусть даже стремительная и успешная, могла окончательно завершиться только обращением всего Средиземья в хаос и, возможно, даже всей Арды. Как легко сказать, верховному королю надлежит править Ардой и сделать так, чтобы дети Эру жили в ней беспечально. Однако перед Валарами стояла дилемма. Арда может быть освобождена только через физическую битву, но наиболее вероятным результатом такой битвы будет необратимое разрушение Арды. Более того, конечное развоплощение Саурона как силы, властвующей над злом, было возможно через уничтожение кольца. Подобное уничтожение Моргота было неосуществимо, поскольку для этого пришлось бы полностью дематериализовать Арду. Могущество Саурона, например, присутствовало не в золоте как таковом, а в конкретные вещи, сделанные из некой части золота вообще. Могущество Моргота было рассеяно по всему золоту. Оно нигде не было полным, поскольку золото создано не им, но везде была часть его. Мелькаровское начало в материи и давало возможность использовать эту силу магам и злодеям, подобным Саурону. Конечно, очень может быть, что определенные элементы или состояние материи привлекали особое внимание Моргота, особенно за исключением отдаленного прошлого, для осуществления его собственных планов. Например, все золото Средиземья, кажется, имело особую, злую природу, но не серебро. Вода предстает как стихия, почти полностью свободная от Моргота. Это, конечно, не означает, что не было отдельных морей, рек, ручьев, колодцев или других водоемов, которые оказались отравлены или загрязнены. Все могло случиться. Итак, основная категория, характеризующая врага, – рассредоточение силы. В этом смысле показательно, что и Саурон не просто перелил свою силу в кольцо, но сделал еще 7 гномьих и 9 человеческих колец, а эльфы сделали 3, руководствуясь советами Саурона. Во всех 20 кольцах заложена сила, замедляющая ход времени, то есть нарушающая естественные законы мира. Воплощение законов мира – это мировая ось, Неудивительно, что нарушение законов мира предстает рассеянным, разделенным между минимум 20 кольцами. Магических колец в мире Толкина отнюдь не 20, точное их число неизвестно. Когда-то в регионе эльфы отковали несколько, как вы их называете, волшебных колец. Одни были посильнее, другие послабее. Сначала, пока они учились, кольца были слабые. Для эльфийских мастеров это была просто интересная задачка, но эльфийские забавы могут оказаться опасными для смертных. Саурон пытается утвердить ось собственного мира. Он создает кольцо всевластия, чтобы собрать все остальные, как говорится в заклинании. Но известно, что собрать их ему не удалось. Эльфы скрыли три кольца. Антиось так и не стала осью. На символическом плане роман «Властелин колец» оказывается безупречно выверенным по структуре. Он повествует об одновременном уничтожении антиоси и воздвижении подлинной оси. Главная оппозиция романа – кольцо Арагорн. Характерно, что справиться с антиосью может только тот, в ком нет великих, то есть осевых качеств. Конечно, Толкином двигали гуманистические идеи, а не желание воплощать мифологические архетипы, но, как мы неоднократно подчеркивали, архетипы воплощаются непроизвольно, и в данном случае они проработаны с ювелирной точностью. Особенно показателен отказ Фродо уничтожить кольцо в Самат-Наур. Это поступок слабого. Подобное невозможно даже в тех сказках, где за героя все делают его волшебные помощники. Фродо, сдавшись в последний момент, ведет себя как антигерой, и кольцо оказывается уничтоженным еще более антигероем – Горлумом. Это опять-таки проявление одной из универсальных мифологем – гибель врага от того, кто ему подобен. В романе есть два частных проявления оппозиции ось-антиось. Это образ Сарумана и бой Гэндальфа с Балрогом.